и воз с соломой, забытый кем-то на повороте. В него-то я со всей дури и влетел. Разумеется, куча сена такого попадания, все-таки я не совсем легкий, да еще и в кольчуге, не вынесла. Рассыпалась и рухнула вниз, аккурат мне на спину. В последний момент успеваю перевернуться, чтобы зажмурить глаза при виде валящейся сверху копны. Сено с шумом рухнуло на меня, и вокруг сразу стало темно. Ну, не то чтобы совсем стемнело, но видимость сразу ухудшилась. Я мог только слышать. И было чего. Топот ног. Подбегают те самые парни в плащах. Понятно, зачем им именно такие. Под ними удобно прятать арбалеты. Вот оно значит как. Его Величество предусмотрел и этот вариант. Надо было мне сесть на чужого коня. Надо было, но не сел. Лопух злокачественный. Сколько их, этих бегунов? Человек 5 или больше? Не знаю, но 5 я точно видел. А ведь и еще кто-то может быть. Кто-то, кто проследил мой выезд именно в эту улочку и навел на меня стрелков, стало быть, 6-й или даже 7-й. Один хрен, для меня многовато. С таким количеством нападавших сладить не выйдет. Так и что теперь, помирать? А вот уж хрен. Изнутри накатывает какая-то темная волна, затапливая меня по самую макушку. Слышу, как скрипят зубы. Подохнуть, валяясь в куче сухой травы, как мышонок, ненароком прихлопнутый тяжелым сапогом. Ну вот уж фиг. Я, может быть, и не серый, но уж точно не зеленый. Кое-чему научиться успел, так что и на тот свет отправлюсь не в одиночестве. Рукоятка рунного клинка приглашающе толкнулась в ладонь. Сейчас, родной, чуток потерпи, ладно? Пусть они подойдут поближе, чтобы рубить наверняка. Стрелявшие видели, как я навернулся, и навряд ли станут перезаряжать свое оружие. Незачем, осталось только добить, если я еще жив. А я жив. Пока. И какое-то время еще надеюсь прихватить. Шаги. Совсем близко. Арни, а ты молодец. Навскидку ведь стрелял. Не в первый раз, бывало и хуже. Но и где его теперь искать в этой куче? Зачем искать? Лохов, высеки огоньку. Заодно мы его и поджарим. А тело выискивать не станем. Может быть, у него с собой есть деньги? Конь-то вон какой. Ага. И ты хочешь сказать, что хозяин такого коня стал бы носить старый плащ и простой солдатский шлем? Шлем, между прочим, очень даже удобный. У нас вся дружина в таких ходит, даже Лексли. Прочный шлем, гантовской работы. А что невзрачный, так зато крепкий. А плащ, хоть и выглядит старым, ну да, шили-то его 30 назад. Но на новый я его менять не стал бы. Не в красоте дело. Как скажешь, Гайр. Так и скажу. Нам не с руки тут долго торчать, мало ли. Взвизгнули мелкие камешки. Кто-то присел на корточки. Послышались удары, кресало кремень и потянуло легким дымком. «Ну вот», — удовлетворенно произнес поджигатель, — «всего-то и дело». Клинок словно прыгает ко мне в руку. «Он же совсем рядом со мной сидит, рукой подать». «Ну, рукой или нет, а клинок до него достает. Совсем немного, но дотягивается». «Авось тебе, милок, с того легче не станет. Кровушки-то я пущу». Уж и не знаю, каково там пришлось поджигателю, но вот по мне долбануло, словно бревном с крепостной стены. Все тело пробило какой-то дрожью, точно кто-то невидимый схватил меня за руки и за ноги, да хорошенько встряхнул, и весьма основательно встряхнул, аж зубы лязгнули. Внезапно, будто затычки вынули из ушей, я явственно услышал, как переступает ногами мой ветер, даже понял, где он сейчас стоит, метрах в 15 от этой кучи сена. Почувствовал каждого из всех нападающих. Они сгрудились совсем недалеко, столпились кучкой. Ага, товарища своего заметили. А вот ему явно поплохело. Совсем не слышу более его дыхания. Интересно, с чего бы это он так? Понятное дело, словить между ребер кусок отточенной стали в полпальца длиной здоровее не станешь. Так ведь и не помрешь же. Или он такой хлипкий, да нежный? Ага, и в разбойниках. Что-то тут право слова не стыкуется. Нежный разбойник, надо же. Лохов! Так, это кто-то из сотоварищей поджигателя. Обеспокоился, стало быть, здоровьем своего коллеги. Сюда пошел. Основная кучка от меня, ну да, в 10 метрах. Един человек на подходе. Топает сейчас прямиком к месту, где сидел поджигатель. Вот тебя-то я и встречу. Резко распрямляю полусогнутые ноги, отталкиваясь рукою от чего-то твердого, и встаю во весь рост. Тот, кто видел, как внезапно солнце освещает бывший, только что темный уголок, может представить, какое впечатление я сейчас получил. Все очертания предметов вокруг вдруг приобрели какую-то особенную четкость и стали более резкими, что ли. В голове словно подул холодный ветер, унося прочь все мои страхи и сомнения, а мышцы налились силой. Вы пришли меня убивать, дорогие мои? А что там говорилось о тех, кто шел по шерсть, а возвратился стриженным? Не находите ли, что данная ситуация несколько напоминает эту старую поговорку? Быстрый взгляд на поджигателя. Лежит болезный, весь как-то побелел, скорчился. Должно быть, я ему куда-то там удачно ткнул. Ну и славно, по крайней мере, сейчас мешать не будет. А вот его товарищ, что шел проведать внезапно замолчавшего друга, тут совсем рядом. Два прыжка, которые я тотчас же и делаю. Разбойник пытается загородиться от удара разряженным арбалетом. Сейчас, тоже мне умник, ты бы еще веник подставил. Взмах клинка, и он, неожиданно легко разрубив довольно-таки прочное дерево, заодно отсекает моему противнику руку почти по локоть. Еще одним меньше. Не издав ни единого звука, разбойник оседает на землю. Шок? Ну да, небось, не каждый день руки-ноги отрубают. Попробуй к такому привыкнуть. Резко приседаю на корточки, разворачиваясь к остальным противникам. И вовремя. Над головой с противным таким жужжанием проходят арбалетные болты. Два или три, сейчас сказать трудно. Один таки дергает меня за полуплаща, заставляя сделать шаг в сторону. Удар все-таки достаточно силен, а плащ пробить не получается. Все, стрелять больше некому. Один арбалет лежит на земле около поджигателя, второй я разрубил, а остальные уже разряжены. А чтобы их перезарядить, надо время, которого я постараюсь вам не дать. Мы совсем рядом, друг с другом. Уповать на то, что они промажут еще раз, неразумно. Эффекта неожиданности у меня больше нет. Думаю, что и разбойники это понимают. Наилучшая для них сейчас тактика — связать меня рубкой на мечах, пока кто-то из них, отскочив в сторону, не перезарядит свое оружие и спокойно меня пристрелит. Не знаю, поняли ли они, что плащ не пробивается стрелами и болтами, но не надо считать их совсем уж лопухами. Глупых разбойников не бывает, они долго не живут. Всадят мне болт в ногу или вовсе в голову, и хорош. А сейчас они возьмутся за мечи, в стойку встанут. Ага, рубиться на равных с тремя здоровыми мужиками? Я, конечно, тоже не совсем деревенский уволень, но шансы свои оцениваю твердо, как весьма незначительные. И поэтому не будет никакой правильной рубки, там меня быстро слепят. А будет куча мала, так хоть какие-то шансы имеются. Я ведь относительно невысокий, в смысле ниже их, но очень верткий, вследствие меньшей массы, а стало быть и скорость у меня выше, чем у здоровенных мужиков. Не в том плане, что я собираюсь от них бегать, от арбалетного болта не убежать, а в том, что при схватке на коротке смогу быстрее увернуться от удара и нанести свой. Пусть и не убью, я все-таки не сказочный герой, способный убивать противника одним ударом, но пораню, и сразу же станет проблемно за мною поспевать. Да и стрелять.